3 Маковейска, 3 глава. Узнав о том, нечестивец пришел в такое неистовство, что не только озлобился против иудеев, живших в Александрии, но обнаружил жестокую вражду и против обитавших в целой стране, приказав немедленно собрать всех вместе и предать позорнейшей смерти. Когда доготовилось это дело, распространен был людьми, одномысленными злодейству, злой слух против народа иудейского по поводу к такому распоряжению, будто они уклоняются от исполнения законных обязанностей. Между тем иудеи хранили доброе расположение и неизменную верность к царям, но они почитали Бога, жили по его закону и потому в некоторых случаях допускали отступления и отмены. По этой причине они и казались некоторым враждебными. У всех же других людей добрым исполнением всего справедливого они приобретали благоволение. Несмотря на то, известный добрый образ жизни этого народа иноплеменники считали ни во что. Они замечали только различия в богопочтении и пище и говорили, что эти люди не допускают общения трапезы ни с царем, ни с вельможами, что они завистники и великие противники государства. И таким образом разглашали о них намеренные хулы. Жившие в городе Елене, не испытавшие от них никакой обиды, видя неожиданное волнение против этих людей и внезапно их стечение, хотя они могли помочь им, ибо царское было распоряжение, однако утешали их, негодовали и надеялись, что дело переменится, ибо нельзя было пренебрегать таким множеством народа, ни в чем не повинного. Впрочем, некоторые соседи и друзья, и производившие с ними торговлю, тайно принимая некоторых из них, обещали помогать им и делать все возможное к их защите. А он, надмеваясь временным благополучием и не помышляя о власти величайшего Бога, думал неизменно остаться в том же умысле и написал против них такое письмо. «Царь Птоломей Филопатор обитателям Египта». И местным военачальникам, и воинам. Радоваться и здравствовать. Я же сам здоровый, дела наши благоуспешны. После похода, предпринятого нами в Азию, который, как вы сами знаете, неожиданной помощью богов и нашей силой, согласно нашему намерению, достиг счастливого окончания, мы думали благоустроить народы, обитающие в Келесирии и Финикии. Не силой и оружием, но снисхождением и великим человеколюбием, охотно благодетельствуя им. Давая по городам богатые вклады в храмы, мы пришли в Иерусалим, положив почтить святилище этих негодных людей, никогда не оставляющих своего безумия. Они же, приняв наше прибытие, на словах охотно, а на деле коварно, когда мы желали войти в храм и почтить его подобающими наилучшими дарами, напыщенные своей древней гордостью, возбранили нам вход, не потерпев от нас насилия, но человеколюбно, какое мы имеем ко всем людям. Явно обнаружив свою враждебность против нас, они одни только из всех народов упорно противятся царям и своим благодетелям и не хотят исполнять ничего справедливого. Мы же, снисходя их безумию, и тогда, как возвращались с победой и в самом Египте, принимая человеколюбиво все народы, поступали как надлежало, между прочим, объявляя всем о нашем непамятозлобии к их одноплеменникам. Мы решились ввести перемены, так как они служили нам на войне и занимались весьма многими делами, издавая по простоте предоставленными им. То мы хотели даже удостоить их права Александрийского гражданства и сделать участниками исконного жречества. Они же, приняв это в противность себе и по сродному им злонравию, отвергая доброе и склоняясь всегда к худому, не только презрели неоценимое право гражданству, но и, гласно и негласно, глушаются тем немногих, которые искренне расположены к нам, постоянно надеясь, что мы вследствие беспорядочного образа жизни их скоро отменим наше установление. Посему мы, достаточно убедившись опытами, что они при всяком случае питают неприязненность против нас замыслы, и предвидя, что когда-нибудь при возникшем неожиданном против нас возмущении мы будем иметь за собой в лице этих нечестивцев предателей и жестоких врагов, повелеваем, как скоро будет получено это письмо, тотчас упомянутых нами людей с их женами и детьми, с насилиями и истязаниями заключить в железные оковы, отовсюду выслать к нам на смертную казнь, беспощадную и позорную, достойную таких злоумышленников. Если они в один раз будут наказаны, то мы надеемся, что на будущее время наши государственные дела придут в совершенное благоустройство и наилучший порядок. Если же кто укроет кого из иудеев, от старика до ребенка, не исключая грудных младенцев, должен быть истреблен со всем его домом жесточайшим образом. А кто откроет кого-либо, тот получит имение виновного и еще 2000 драхм из царской казны, получит свободу и будет почтен. Всякое место, где будет пойман укрывающийся иудей, должно быть опустошено и выжжено, так, чтобы никому из смертных ни на что не было года на вечные времена. Таков был смысл письма.